Глава 9. Я быстро дожевывал успевший остыть за время моих визитов к слону омлет с ветчиной. Ольга пила чай, а Катя молча смотрела на меня. Перехватил ее взгляд и, не переставая жевать, спросил: «Ты что так смотришь?» «Макс», — каким-то несвойственным для нее тоном протянула Катя. «А давай слона убьем, а?» От неожиданности я подавился и закашлялся. «Ага, убьем, распотрошим и лут поищем. С ума сошла?» Катю мой ответ не смутил. «Макс, ну сам посуди, от него живого только проблемы будут. Он ведь нашим все расскажет. А это непростая организация. Зачем вам к ним в черный список попадать? Они будут мстить». «Испугалась, что ли? Не бойся». «Я не боюсь, просто к чему проблемы?» Я полностью прокашлялся и отодвинул от себя тарелку с недоеденным омлетом. «Катя, откуда такая кровожадность? Он хоть, судя по всему, тот еще мудак, но все же живой человек». «Я просто подумала, что нам не нужны проблемы». «Да что ты заладила? Меня уже начала раздражать эта тема. Проблемы, проблемы. На фоне происходящего слон — моя самая маленькая проблема. Да и кто его валить должен, я что ли?» «Нет уж, я грех на душу брать не буду. Безоружного, связанного человека убивать. Ни за что. Или, может, сама пойдешь, задушишь его или зарежешь?» «Знаешь же, что я не могу», — взгрустнула Катя. «Хотя могу попробовать его из калаша, если ты не против». В этот раз я не подавился лишь по причине того, что ничего не жевал, но челюсть у меня отпала так же, как и минуту назад. «Нет, разлюбезная Катерина Матвеевна, пулемет я тебе не дам». Смешал я в мыслях два крылатых изречения из культового фильма, а вслух сказал: «А ты уверена, что сможешь?» «Ну, хотя бы попробую», — спокойно предложила девушка, словно речь шла о том, чтобы пожарить картошку. Я вдруг понял, что передо мной сидит страшный человек. «Давай-ка сейчас отдохнем, а потом на свежую голову все обговорим. Твое предложение не лишено смысла, но его реально надо обдумать», — попытался я перенести финал разговора. «А слон точно никуда не денется за это время». «Ты прав», — неожиданно быстро согласилась Катя. «Такие вещи надо решать на свежую голову. Пойду я отдохну немного, а вы идите в комнату с номером 2. Она типа для VIP-гостей. Там и место побольше, и кровать двуспальная». «Я лучше пойду машину в лес отгоню, да так, чтобы она поближе к соседней деревне оказалась. А то в подполье ушли, а машина наверху. Как одинокий маяк наше местоположение высвечивает». Я посмотрел на часы, было чуть больше 9 утра. «Постараюсь быстро обернуться. Если честно, сил уже нет, с ног валюсь. Кстати, какова вероятность, что сюда еще кто-то кроме нас сегодня пожалует?» «Вероятность всегда есть», — ответила дипломированная диверсантка. «Но небольшая. Это резервная берлога, только для крайних случаев. Сюда просто так не приезжают». «Ну вот и славно. Тогда до вечера спокойно отдыхаем, набираемся сил, а там решим, как дальше действовать». Катя встала из-за стола и пошла к двери в один из коридоров. Я же направился к выходу из берлоги. Перед выходом обернулся и увидел смотрящую на меня Ольгу. «Все будет хорошо, иди отдыхай», — сказал я глупые дежурные слова. Ольга вежливо, дежурно улыбнулась. Я вышел из бункера наружу, достал из машины автомат, хотел отнести в дом, но чтобы не терять времени, спрятал его во дворе, после чего погнал машину в лес. Управился я действительно быстро и менее чем через час снова был в берлоге. Осторожно прошел в ту самую комнату номер 2. Она была небольшой, почти все ее пространство занимала двуспальная кровать, больше похожая на полуторку. Я осторожно разделся, стараясь не разбудить Ольгу, и прилег с краю. Девушка спала, подложив здоровую руку под голову, а раненую протянув в сторону. Рассыпанные по подушке волосы, ровное дыхание, едва уловимый запах ее тела вызвали во мне неожиданное ощущение спокойствия. Я осторожно, чтобы не разбудить, погладил Ольгу по голове. Странно все было. Непривычно. У меня уже около 2 лет не было серьезных отношений, да признаться, они мне были и не нужны. Не сказать, чтобы я перебивался совсем уж случайными связями, но что-то типа того. Знакомство в барах или на футболе, секс без обязательств, созвоны, встречи на пару недель и новые знакомства. И не то чтобы меня это устраивало, но и менять ничего не хотелось. И вот теперь я лежал неизвестно где, в каком-то бункере, и, как недавно выяснилось, с чипом в голове. Меня ловила некая могущественная КСК, за мной следила еще более могущественная система, и мой разум время от времени отказывался все это принимать за реально происходящее. Но зато у меня теперь были серьезные отношения с очень красивой и сексуальной девушкой. Сюрреализм. Интересно, почему Ольга меня спасла ценой потери всего, что в нее было? Неужели только из-за угрызений совести, или было что-то еще? И все-таки кто мы теперь друг другу? Экстремальные любовники? Или все же между нами есть что-то большее? А хочу ли я сам, чтобы это что-то было между нами? На все эти вопросы ответа я пока дать не мог, но они упорно лезли в голову. Я понимал мозгом, что Ольга теперь моя женщина, но был ли я готов принять это сердцем? Был ли готов соответствовать? На эти вопросы ответов тоже не было. Единственное, в чем я был уверен, это в том, что жизнь – непредсказуемая и сложная штука. Я в очередной раз провел рукой по Ольгиным волосам и немного не рассчитал силу. Она проснулась и повернула голову, посмотрела на меня и улыбнулась, еле уловимо, одними лишь уголками губ и сонными глазами. Я посмотрел в эти глаза и виновато улыбнулся. «Чего смотришь?» – прошептала Ольга. «Да вот обнять тебя хотел, но разбудить боялся». «А ты не бойся». Я осторожно приобнял Ольгу, но вышло настолько целомудренно, что она посмотрела на меня с нескрываемым удивлением. «Руку твою боюсь задеть», — поспешил я оправдаться. «А ты не бойся», — сказала девушка уже далеко не шепотом и крепко притянула меня к себе. Проснулись мы от ударов в дверь. Я вскочил с кровати, огляделся по сторонам и сразу же пожалел, что не притащил сюда калаш. Суетливо стал оглядывать комнату в поисках хоть чего-то, что можно было бы использовать как оружие, но ничего подходящего не нашел. Быстро отломал ножку от стула, не весть что, но хоть что-то. Это больше психологически помогало поверить, что я вооружен. Стук продолжился, затем резко прекратился, а затем щелкнул замок. Дверь немного приоткрылась, и до нас донесся голос Кати. «Эй, народ, вы там живые? Я захожу». Дверь открылась полностью, и мы увидели на пороге Катю. «Катя, ты совсем охренела? Ты что творишь?» Я был просто вне себя от ярости. «А если бы я сюда калаш взял, я ведь прошил бы тебя нахрен сквозь дверь! Нафига так тарабанить?» «Я вообще-то минут 15 просто стучала, а потом уже подумала, вдруг что случилось?» «А что с нами могло тут случиться?» — резонно поинтересовался я. «Но ведь не открывали?» — не менее резонно ответила Катя. «А с какого перепугу мы должны тебе открывать?» – неожиданно взорвалась Ольга. «Кто ты вообще такая? Чего ты сюда приперлась?» «Кто я?» – вспыхнула в ответ Катя. «Я борец системы, а вот кто ты, шакалка?» «Тварь, что ты там вякаешь? Я шакалка?» Ольга вскочила с кровати и бросилась на Катю, вытянув вперед руки, в том числе и раненую. Я успел перехватить свою женщину за талию и крепко прижал ее к себе, не давая подойти к Кате, которая, в свою очередь, подогревала. «Отпусти ее, мало ей одной простреленной руки, так я сейчас вторую сломаю!» «Я сама тебя сломаю, сучка страшная!» Яростно вырывалась Ольга. «Овца тупая!» Парировала Катя. «Да заткнитесь вы обе!» Не сдержавшись, заорал я. «Вам внешних проблем не хватает, решили изнутри себя извести!» Мой вопль возымел эффект. Катя замолчала, а Ольга перестала вырываться. «Совсем больные, что ли?» Я отпустил Ольгу. «На пустом месте устроили хер пойми что!» «Нам сейчас надо решать, что дальше делать. И как мы будем что-то решать, когда вы перегрызлись, как две кошки?» Я выдержал небольшую паузу и обратился к Кате. «Ну вот скажи, тебе действительно надо было так срочно нас разбудить?» «Так 9 вечера уже», — попыталась оправдаться бывшая шпионка. «Сколько?» Я увидел, как вытянулось лицо у Ольги. Видимо, у меня было такое же. Выходит, мы спали почти 12 часов. В принципе, после таких стрессов и бессонной ночи не мудрено, но и волнение Кати можно было понять. «Хорошо», — согласился я. «Нас стоило разбудить. Просто не надо было так тарабанить и пугать. Ты иди, мы сейчас тоже подойдем. Если не трудно, кофе сделай, пожалуйста». Через 10 минут мы все втроем сидели за столом в большой комнате, пили кофе, и казалось, что никакого скандала не было. Девушки общались, как ни в чем не бывало. Это их преображение напугало меня больше, чем едва не состоявшаяся перед этим драка. Похоже, с ними обеими стоило держать ухо востро. Не знаю, как правильно себя вести в такой ситуации, но нам надо как-то принять совместное решение, что делать дальше. Начал я тяжелый разговор. «А что тут поделаешь? К прошлой жизни возврата нет», — грустно констатировала Катя. «Система любого из нас без фольги на башке в раз сдаст. Да и с фольгой много не пробегаешь. Камер по всему городу понатыкано немало. Поэтому по мне, так только один вариант есть. Свободный город. Ну или точка Ч. Но мне второй вариант не нравится, поэтому я его и не рассматриваю». «Мне тоже», — согласился я. «Не нравится». «А что за город такой?» «Есть такое место у нас на севере, где-то возле Архангельска. Там особенная природная зона, большие электромагнитные аномалии. Поэтому там не работает мобильная связь и нельзя никого отследить». И там живут свободные люди. Говорят, их не трогают, потому что у них есть соглашение с конторой». «Что за соглашение?» «Они грозятся раскрыть тайну по всему миру для простых людей, если их тронут. Вот их и оставили в покое. Но от них по факту и вреда-то никакого нет. Ни обществу, ни конторе, ни системе. Живут там сами по себе, никому не мешают. Но если тайна все же когда-то кем-то будет раскрыта, то все эти свободные города выжгут за пару дней. По большому счету, живут там как на вулкане», — грустно резюмировала Катя. «Их что, несколько?» «Мне известно о 5. В России, Мексике, Нигерии, Индии и Испании. Они между собой связаны и руководит ими Союз свободных людей. Правда, где он находится, я не знаю». «Оль, ты слышал о таких городах?» Решил я уточнить информацию у сотрудника WMAP-16. «Нет, первый раз слышу». «Таким, как ты, не говорят», — парировала Катя. «Каким таким?» — мрачно спросила Ольга, и я заметил, как ее глаза опять налились злобой. «Имею в виду тем, кто на должности, как у тебя», — спокойно пояснила Катя, на корню погасив очередной потенциальный конфликт. Ольга успокоилась, а Катя продолжила. «Говорят, что если туда попасть, то будешь в безопасности. Только вот попасть туда не так просто. Желающих не быть рабами системы миллионы, поэтому контора всячески пресекает попытки бегства людей в свободный город. Кого по дороге поймают, отправляют на точку Че. Но с другой стороны, вариантов у нас других нет». «Не нравится мне это», — сказала Ольга уже спокойным тоном. «Непонятный город, неизвестно где, и фиг туда дойдешь. Я слышала, есть варианты перепрошить чип так, что система тебя потеряет. Правда, ни разу не сталкивалась с теми, кто это делал». «В любом случае», — подытожил я, — «город ли искать или перепрошиваться? Что бы мы ни выбрали, мы даже не знаем, с чего начать». «Я, пока вы спали, написала одному другу, что мне надо свободный город найти. Может, поможет чем-нибудь? Он нормальный, один из немногих поверил, что я не предавала наших». «Погоди, до меня медленно дошел смысл первой половины Катиной фразы. Что ты сделала? Написала?» «Ну да, отсюда есть выход в интернет. Через кучу прокси-серверов со всякими обходами. Канал дохлый, разве что почту проверить, да в поисковике полазить. Даже аудиопоток не тянет, но хоть что-то». «А что ты раньше не сказала?» «Да вы и не спрашивали», — спокойно ответила Катя. «Тебе так срочно надо почту проверить?» «Мне надо», — тихо сказала Ольга. «Маме надо написать, что я жива. Ей могли сказать, что я погибла. У нас так часто делают». «Маме написать бы не помешало. Моя тоже, скорее всего, уже волновалась. Так-то мы с ней созванивались 1-2 раза в неделю, но вполне возможно, что именно в последние 2 дня она мне и звонила, а не дозвонившись, начала переживать. Надо было написать ей на почту, что я потерял телефон и рад этому, потому как задолбало быть всегда на связи, и что я позвоню, как куплю новый». «Пошли, я покажу, где комп», — сказала Катя Ольге. «Он стационарный, связь с миром через кабель, Wi-Fi же тут не ловит». Пока девушки ходили, я мучительно думал, как же мне лучше поступить. Однозначно искать какой-то свободный город и жить в нем до конца жизни не казалось идеальным вариантом. Но, с другой стороны, это смотря с чем сравнивать. Если с нормальной жизнью, то вариант был так себе. А вот если с путешествием на точку Че, то вариант очень даже ничего. Пока я размышлял, вернулись девушки. Как-то очень быстро, и обе выглядели взволнованными. «Макс», — начала Ольга, — «я проверила свою почту, у меня там несколько сообщений от Ильи». «От кого?» — переспросил на автомате. «От моего бывшего». «Какая ты впечатлительная. Меня этот факт неожиданно зацепил, но я решил отшутиться. Напиши ему, что между вами все кончено, и твое сердце, и простреленная рука принадлежат теперь другому». «Не перебивай ее!» — почти крикнула на меня Катя, и я от неожиданности прикусил язык. «Илья работает в конторе», — продолжила Ольга, — «в чрезвычайном отделе. Это особо секретный отдел, никто толком не знает, чем они занимаются. Так вот он пишет, что все знает. Про нас, про побег, про то, что я это организовала. Он смог наложить гриф секретности на это дело, поэтому официально нас не ищут. По бумагам вас отвезли на точку Че, а я на больничном, но это долго не продлится, он не всемогущ. Но он пишет, что может нам помочь». Ольга запнулась. «Мне помочь. Но это не важно. Главное, что может помочь. А если может мне, то значит и вам сможет при определенном раскладе. Нам надо с ним поговорить». «Мне эта идея не нравится», — честно призналась Катя. «Мне тоже», — поддержал я террористку. «Как-то не вижу я расклада, при котором он стал бы мне или Кате помогать». Я посмотрел на Ольгу и, стараясь не обидеть ее, спросил. «Это и есть тот самый урод, про которого ты мне рассказывала той первой ночью?» Ольга опустила глаза и кивнула. Насколько тебе будет неприятно с ним общаться? Если это нам поможет, я готова с ним общаться, сколько потребуется. Все же главная проблема в том, что помочь он хочет только тебе, снова заметила Катя. С чего ему нам помогать? Значит, надо поставить его в такую ситуацию, чтобы захотел помочь нам всем. Обрезал я споры. Оль, напиши ему, что готова с ним встретиться и спроси, где и когда. Мы вместе пошли к компьютеру, и Ольга написала своему бывшему. Ответ пришел почти сразу же. Илья предлагал приехать к нему домой, объясняя это тем, что там самое безопасное место. Мы стояли напротив монитора, я читал переписку и давал советы. «Пиши, что согласна. Спроси, во сколько». Девушка напечатала, и почти мгновенно пришел ответ. «Да хоть сейчас». «Пиши, что сейчас не можешь, а приедешь утром в 8 часов». Ольга удивленно на меня посмотрела. «Пиши, пиши». И снова ответ не заставил себя долго ждать. «Хорошо, в 8 утра жду. Не бойся». Весельчак херов. Меня почему-то взбесили смайлики в конце предложения. Возможно, это была банальная ревность. Можно я тоже маме письмо отправлю, а потом объясню свой план? На самом деле, девушек я обманул. Мне нечего было им объяснять, так как никакого плана пока не существовало, имелись лишь только наметки. Поэтому для начала я действительно набрал письмо маме, а потом начал думать, что делать с Ильей и стоит ли к нему идти. Ответ «не стоит» лежал на поверхности. Но с другой стороны, я просто чувствовал, что встретиться мне с ним необходимо. Я отправил письмо и вернулся в главную комнату. «План такой, девчонки», — радостно сообщил я. «Мы едем к Илье. Но не к 8 утра, а к 4. Поднимем его тепленького и обо всем расспросим. Судя по всему, мэн он крутой, и если решил нас брать по приходу, то явно группа захвата прибудет не раньше 7. Нафига они ему дома всю ночь?» «План не лишен смысла», — согласилась Катя. «Но это если его рассматривать как план просто встретиться. Если ты хочешь с ним о чем-то поговорить, и тем более на что-то уговорить, то могут быть проблемы. Неизвестно, как он отреагирует на нашу инициативу с ночным визитом. Да и вообще ты тут планы строишь на нас троих. Ты ее спросил, хочет ли она нас с собой туда брать?» Ольга снова со злостью посмотрела на Катю, но та опять не стала усугублять конфликт. «Не надо так на меня смотреть. Я, между прочим, о тебе думаю. Если ты реально готова к нему вернуться, чтобы он тебе помог, то нахрена нам с Максом с тобой идти? Чтобы все испортить? Давай без обид. Я пойму. И он, наверное, поймет. Катя кивнула на меня. «Тут речь идет о твоей жизни. Если хочешь вернуться и воспользоваться его помощью, просто скажи. И иди одна. Если мы пойдем втроем, конструктивного разговора, скорее всего, не будет». «Она права», — подтвердил я. «Оль, мы не обидимся. Я точно. Дело не в наших с тобой отношениях, дело в шансе на спасение твоей жизни. Подумай хорошо, зачем тебе эти проблемы? Если он поможет тебе вернуть твою прежнюю жизнь, то не надо нас тянуть с собой. Иди одна». «Прежней жизни не будет», — отрезала Ольга и, повернувшись к нам спиной, пошла к кухонному блоку, показывая, что разговор окончен. «Кофе кто-нибудь хочет?» «Делай на всех». Таким образом, я дал согласие на окончание разговора. А Катя просто пожала плечами, показывая, что ей все равно. Мы выпили кофе и поняли, что этого мало и давно пора есть. После чего Катя приготовила ужин, мы поели, и я отнес еды слону. Потом мы немного отдохнули, а около 2 часов ночи я пошел за машиной, в надежде, что она еще стоит там, где я ее оставил. Машина была на месте. Я заехал за девушками и Калашниковым, и мы, обмотав головы фольгой, поехали к Илье. Бывший парень моей нынешней девушки жил в пригороде. Его роскошный особняк выделялся на фоне соседских домов, был массивнее и отделан более дорогими материалами. А вокруг дома стоял высокий 2-метровый забор, состоящий из толстых чугунных прутьев, оканчивающихся острыми наконечниками. Сквозь прутья забора хорошо можно было рассмотреть двор с ухоженным газоном, но вот перелезть через такое заграждение было нелегко. «Неплохо поди зарабатывают в этом чрезвычайном отделе», — усмехнулся я. «Домик под 1 000 000 баксов тянет». «У Ильи отец генерал. Есть большой семейный бизнес, которым мама и старший брат занимаются. Очень успешный», — пояснила Ольга. «Это была классика. У каждого генерала спецслужб жена занималась успешным бизнесом. Я вообще не встречал еще, чтобы у жен генералов или депутатов бизнес был неуспешный». «Не нравится мне, что дом 2-этажный. Я оглядел жилище Ильи. И особенно мне не нравится, что на окнах решетки, даже на 2-м этаже. «Да, а через дверь не вариант», — добавила Катя. «Скажи», — обратился я к Ольге, — «спальня у него на 2-м этаже? Только не говори, что...» «На 2-м». «Еще скажи, что собаку дома держит». «Нет, у него на животных аллергия. Он однажды рыбку завел, и ту пришлось выбросить». «Трогательно. Я еще раз оглядел дом. А не скажешь, почему я камер видеонаблюдения не вижу? Только не говори, что их тут нет». «Конечно, есть». Ольга усмехнулась. «Потому и не видишь, что грамотно стоят. Но они, когда хозяин дома, работают в обычном режиме записи». «То есть сейчас, если он не спит, то видит, как мы тут ходим?» «Будем надеяться, что спит. А с какой стороны дома спальня?» «С этой». Ольга показала рукой в направлении правого от нас угла дома. «Вот там угловая комната». «Ну, хоть так. Я повернулся к Кате. Скажи, ты у слона в закромах много денег нарыла?» «Не то чтобы», — уклончиво начала бывшая диверсантка. «Тысяч семь есть?» — перебил я ее. «Семь есть». «Тогда садитесь в машину». В этот раз за руль я сел сам. Мы съездили на ближайшую заправку, где я купил 6 пятиметровых буксировочных тросов, а еще один новый я обнаружил в багажнике. От забора до окна спальни навскидку было не больше 30 метров, так что длины всех скрепленных вместе тросов должно было хватить. Во время поездки я лишний раз подумал о замене машины. Просто чудо, что хозяин Kia еще не хватился своего автомобиля и не заявил об угоне. Хотя, возможно, уже и заявил. Я постарался отогнать эту мысль, твердо дав себе слово не быть таким беспечным и после разговора с Ильей сменить средства передвижения. План мой был прост. Я пробираюсь во двор, залезаю на второй этаж к окну спальни, прикрепляю тросы к решетке, после чего Катя рванет на машине от дома. По моей логике это должно было сработать. Тросы я взял, способные выдержать 5 тонн. Вряд ли такую нагрузку выдержит, скорее всего, декоративная решетка на окне. Хотя, конечно, всякое могло быть, но плана «Б» у меня в голове не возникло, поэтому я решил реализовывать план «А». Мы вернулись к дому Ильи и вышли из машины. «Девчонки, я сейчас сниму фольгу с башки. Не спорьте, так надо. Просто поверьте мне. Я снял с головы кепку с фольгой. Но вам этого делать нельзя». Катя, казалось, никак не среагировала на мои действия, а на лице Ольги я прочитал испуг. Я обнял ее за плечи, посмотрел в глаза и тихо произнес: «Все будет хорошо, верь мне. Я знаю, что делаю. Не бойся». Ольга напряженно улыбнулась и ответила: «Все нормально, я не боюсь. Я в порядке». И сразу же после ее слов перед моими глазами возникла надпись: «Квест «Спасти Ольгу Фролову 1» пройден. Вам начислены очки развития. 5 очков». Я невольно рассмеялся, чем очень удивил и даже немного испугал девушек. Особенно Ольгу.